«Ложись!» Мощный удар в спину бросает меня на камни. «Голову прячь!» И стоит мне только автоматически выполнить эту команду, как сверху что-то противно взвизгивает, по каске барабанят мелкие камешки, выбитые из скалы чужими пулями. Душман не унимается. Раздосадованный внезапным исчезновением цели, он снова и снова поливает место моего падения очередями. У него там что, патронный завод? Ну, когда-то же и они должны закончиться. Как угадал. Автоматная трескотня неожиданно затихает. Пользуясь этим, быстро выглядываю из-за скалы. Присев на колено, мой противник меняет в автомате с парку магазинов. Они у него длинные, от пулемета. Вот отчего он стрелял так долго. Больше не будет. Скидываю свое оружие. Видимо, он что-то успел почувствовать. В последний миг басмач бросается на камни ничком, и мои пули вспарывают воздух у него над головой. Но патроны у меня есть. В отличие от моего противника, я не стреляю длинными очередями. И уже вторая пуля находит свою цель. Мой противник вскакивает, волчком вертится на месте и снова оседает уже бесформенным кулем. Есть один. И тут же второй, этот просто дуриком, вылетает на мою очередь. Совсем еще пацан, но с автоматом в руках. Но он тоже пришел сюда, чтобы меня убить. Извини, конечно, но в данном вопросе я тебе не помощник. Молоток. Это старшина Измайлов. Налево смотри. Неспроста этих пацанов сюда гонят. Они наше внимание отвлекают. Тут толпа целая, а там что-то подозрительно тихо. Не бывает так. Сбоку слитно бьют автоматы моих товарищей, и я совершенно машинально поворачиваюсь в ту сторону. «Не туда!» — снова кричит старшина. «Где левая рука? Забыл, что ли? Сено солому привяжу!» Он прав, а я лопух эдакий. Отвлекся, не по делу. Снова смотрю на тропку. Их тут две, и обе сходятся в одном месте. Ну, почти в одном. Между ними расстояние 40 метров. И этот фланг нашей обороны сейчас прикрываю только я. Больше просто некому. Нас застигли уже при возвращении. Рутинное патрулирование. Но таким оно только кажется. Тем, кто ни разу не топтал камни этих гор подошвами своих ботинок. Некоторые топчут их китайскими кедами. Их покупают у духанщиков. Это нарушение формы, но кеды не так скользят по камням. А это порою спасает жизнь. Никому ведь неохота сверзиться в обрыв 40-50 метров. Согласитесь, веский повод, не правда ли? Я пока хожу в берцах. И этому даже рад. Ноги постоянно елозят по камням, туда-сюда. Прочные голенища ботинок отчасти защищают от острых камешков, которых тут просто дофигища. Были бы кеды, уже не раз помянул бы их производителей недобрым матерным словом. Духи навалились кучей, поля изо всех стволов. И нас сразу же согнали с тропы. Бодаться с такой толпой было явно не по зубам. Неполное отделение с одним ПК, а с той стороны стволов 50 или 60. Силы слишком уж неравные. Старшина скомандовал отход. Таща за собой двоих раненых, мы отступили по тропе, как раз по той, откуда сейчас выскакивают молодые духи. Вышли на этот пятачок и... Здрасте! Нас тут уже ждали. Афганцы знают эти горы лучше, и такую возможность предусмотрели. На выходе с пятачка стоял пулемет, подкрепленный 10 стволов. Атаковать не прокатывало никак, и мы залегли в камнях. Сразу стало плохо. Убило одного из раненых. Потом зацепили старшину. Не сильно, но передвигаться он уже не мог. Пуля порвала связки на ноге. Еще кого-то ранило. Этого я уже не видел, только слышал крик. А может быть, и убило. Не знаю. Кругом стоял грохот, стрельба. И был бы, наверное, еще один покойник. Но он не получился. Меня вовремя треснули по спине. Лежа в камнях, быстро меняю магазин и, пользуясь временной передышкой, дозаряжаю тот, который только что отстегнул. Правильно. Снова старшина. И как это он ухитряется все замечать? Ведь еще и по рации что-то говорит. По слухам, Наполеон умел делать сразу три дела. Слабак. Ну куда ему до Измайлова? Тот еще стрелять как-то ухитряется. И командовать, связь держать. Ведь нога уже перевязана, а я не видел, чтобы кто-то его бинтовал. Да небось, по французу и не стреляли сразу со всех сторон. Не те тогда были времена. Но я отвлекся. Тропа, по которой мы сюда пришли, точнее прибежали, была относительно узкой и извилистой. Да, она плохо просматривалась, но идти по ней больше, чем двум за раз, было очень некомфортно и небезопасно. Камни внизу остренькие и какие-то недобрые. Поэтому и держать ее было относительно легко, даже такому салабону, как мне. А вот тропка в стороне, она более широкая и удобная, можно сразу целой кучей выскочить. Там и склон не так крут. Можно быстро бежать. Но оттуда никто не появлялся и даже не стрелял. И это отчего-то очень не нравилось старшине. Он прямо глаз с той тропы не сводил, не говоря уже про автомат. С прочих сторон пока тоже никто не лез, ограничиваясь заполошной стрельбой. Тоже, между прочим, аргумент, их больше. Нас чисто статистически, могут и так всех перестрелять, рано или поздно. Хоть одна из сотни пуль попадет, и амбец. Только с моей стороны изредка выскакивали какие-то очумелые или обкуренные пацаны, поля в нашу сторону. Дав по 3-4 выстрела из своих винтовок, они снова прятались за камни. Не все. Мне удалось подстрелить еще одного. «Замануха это, Ершов!» — хрипит старшина. «Ты глянь, они все с винтарями, только изредка автоматы мелькают. Зелень это! Внимание на себя отвлекают! Деды рядом где-то!» «Надо же! А я вот этого не рассмотрел!» «Правильно Измайлов говорит. Зелень!» «Это и про меня тоже!» Таких простых вещей не усек. С засады я слишком резко нажимаю на спуск, и очередь пролетает мимо цели молодого парня с винтовкой. Тем не менее, напугать удалось, и он, поспешно выпарив куда-то в нашу сторону, ныряет за камни. «Авдонин!» — кричит старшина. «Сюда давай!» Грохоча по камням коробом, подползает наш пулеметчик. «Чем богат?» — не оборачиваясь, спрашивает Измайлов. «Пол ленты и пара пачек в сидоре. Забивай. Нам сейчас твоя машинка в самый раз подойдет. Чую я какую-то каверзу». Боец кивает и, сбросив вещмешок, вытряхивает из него остатки боезапаса и пустую ленту.